Версия номер 4. Групповое убийство явилось следствием расправы неизвестного драгдилера, обворованного ранее Джоном Шарпом и Дэйном Уингейтом. Версия мести обворованного драгдилера в целом выглядит достаточно весомой и не должна отметаться сходу. Ряд соображений заставляет отнестись к ней весьма серьезно. Прежде всего, мы знаем, что Дэйн Уингейт совершал хищение наркотиков из домов жителей Квинси. Причем для самих обворованных не было тайны в том, кто именно вылезал к ним в дом. Это довольно тревожный сигнал для воришки-самоучки. Такого наглеца можно и, говоря по совести, нужно было проучить. Не следует упускать из вида и то, что незадолго до гибели молодых людей стали циркулировать слухи о том, что они якобы сумели разжиться чуть ли не 10 листами кислоты. Причем источником этих довольно опасных разговоров явился сам Джон Шарп, очевидно, решивший таким образом создать себе репутацию крутого парня. Следственная группа знала о такого рода сплетнях и предпринимала меры по проверке данной информации. Но обворованного владельца кислоты найти так и не удалось. Сам он, по вполне понятным причинам, отнюдь не горел желанием рассказывать правоохранителям о случившемся. В принципе, следует признать, что если Джон и Дэйн действительно умудрились украсть где-то оптовую партию наркотиков, то такая выходка могла иметь для них самые печальные последствия, вплоть до перерезанных шей и разбитых молотком голов. Другой интересный момент, на который следует обратить внимание, это запредельность насилия в отношении жертв убийств в доме номер 28. Чрезмерность, травмирование. С одной стороны, преступник демонстрирует высокий профессионализм, ловко и умело связывает жертву, затыкает рот Глены Шарп двойным кляпом, осматривает дом, эффективно использует в своих целях подручные средства и инструменты, наконец, уничтожает следы своего пребывания. А с другой, колотит по головам жертв молотком так, словно отбивает стейк. Кровь от этих ударов разлеталась по всей комнате, и сам убийца должен был быть в крови с головы до ног. Какой же это профессионализм? Подобная двойственность прекрасно объясняется приемом наркотиков во время преступного акта. Это снизило адекватность убийцы и способствовало росту безмотивной или точнее неконтролируемой агрессии. Так что категорически исключать возможность расправы разъяренного наркомана, обворованного не в меру находчивыми подростками, вроде бы и нельзя. Однако такой исходный посыл при более внимательном анализе рождает массу вопросов. Прежде всего, почему главный проныра и воришка Дэйн Уингейт отделался минимальными в сравнении с остальными убитыми телесными повреждениями? Ведь злость обворованного торговца наркотиками должна была быть обращена прежде всего на главного виновника неприятности. Даже если допустить, что обворованный драгдилер считал главным виновником кражи Джона Шарпа, все равно остается непонятно, почему именно с Шарпа и Уингейта началась расправа. Ведь практически не подлежит сомнению, что молодые люди были убиты первыми, и расправа над Гленной Шарп и Тиной последовала позже, возможно, гораздо позже убийства юноши. Почему такая торопливость? Почему убийца отказал себе в удовольствии покуражиться над молодыми людьми, доставившими ему столько неприятностей и волнений, что он оказался вынужден пойти на столь суровую расправу? Почему вместо этого он принялся куражиться над Гленной Шарп и ее дочкой, явно не имевшими отношения к проделкам юношей? Есть еще один важный момент, который требует анализа в рамках рассматриваемой версии. Мы вполне можем уверенно считать, что фазе насилия, так ее назовем, предшествовала фаза переговоров. Преступник, оказавшись в доме номер 28, некоторое время вел себя вполне адекватно. Выкурил сигарету на пару с Гленной Шарп, возможно, что-то выпил из спиртного. Даже если изначально разговор и был неприятен, тем не менее он развивался в русле адекватного обмена мнениями. Преступник должен был объяснить причину своего появления в доме Шарпов. И причина эта была, согласитесь, нетривиальна. Узнав же, что в доме находятся дети, а по расположению кровавых отпечатков нам известно, что преступник заглядывал в спальню мальчика, такой человек вряд ли оставил бы в живых кого-либо из них. По той простой причине, что 12-летний Джастин и 10-летний Рик вполне могли пересказать содержание подслушанного разговора. А если последний действительно касался украденных наркотиков, то такая информация потенциально грозила преступнику скорейшим разоблачением. Так, по крайней мере, мог считать сам преступник. Убийце даже не важно было, видели его мальчики или нет. Они представляли для него опасность просто потому, что могли слышать его разговоры с Гленной Шарп. То, что все мальчики, находившиеся в спальне, остались живы, является следствием не столько гуманности преступника, сколько его прагматизма. Он знал, что не сказал ничего саморазоблачительного, а значит, мальчишки опасности не представляют. Наконец, надо помнить о таком важном нюансе, как ограниченная мобильность Дэйна Уингейта и Джона Шарпа. У них не было автомашины и не было даже мотоциклов, что сильно сковывало их возможности по независимому перемещению с места на место. Вспомним, что даже на дискотеку в Мэдоу-Вэлли за неделю до убийства они попали только потому, что их посадила в свою автомашину одноклассница Джона, которая, кстати, за него же и поручилась по приезду на место сбора. Напомним, там собиралась публика по приглашению или по поручительству постоянных участников, а Джон и Дэйн были новичками. Какое это имеет значение в контексте рассматриваемой версии? Да самое непосредственное. Молодые люди при всем желании не могли бы обворовать драгдилера из района, сколько-нибудь удаленного от Квинси. Если хищение наркотиков действительно состоялось, то товара лишился кто-то из местных барыг. А это означает, что его вполне могли знать или узнать при случайной встрече выживший Джастин Исон и Рик Шарп. Пятилетнего Грега мы не рассматриваем в качестве свидетеля, хотя в принципе он тоже мог потенциально опознать преступника. Отсюда вытекает следствие, разбивающее версию в прах. Обворованный драгдилер, решившись на групповое убийство, неизбежно должен был убить всех людей, находившихся в доме, в том числе и детей. То есть утром 12 апреля из дома номер 28 вынесли бы не 3, а 6 трупов. Местный житель не мог успокаивать себя мыслью, что дети в спальне его не услышали, не увидели и не узнают при встрече. Оставить детей в живых означало для него обречь самого себя на вечный страх в будущем. Таким образом, версия мести обворованного наркоторговца, хотя и заслуживает внимательного к себе отношения, тем не менее не может считаться исчерпывающе полной. Как видно, она довольно неуклюже объясняет некоторые детали поведения преступника и не во всем логична. Версия номер 5. Групповое убийство явилось следствием неудачной сделки по продаже Джоном Шарпом и Дэйном Уингейтом наркотиков неизвестному драгдилеру, решившему в последний момент забрать товар у юных продавцов без оплаты. Эта версия, на субъективный взгляд автора очерка, не в пример предыдущей серьезнее и достовернее, в том числе и потому, что объединяет воедино и логично объясняет значительно большее количество событий последнего дня жизни Джона и Дэйна. В чем сущность данного предположения? Как известно, Джон Шарп и Дэйн Уингейт около полудня 11 апреля 1981 года, гуляя по пасхальной ярмарке, повстречали Стива Ховарда и от него узнали о предстоящей вечером тусовке в Мэдоу-Вэлли. Джон, как сообщала позже его сестра Шейла, отпрашивался у матери на вечер, рассчитывая отправиться на дискотеку на горе Хук, где собирались старшеклассники. Но, узнав от Ховарда о сходке в Мэдоу-Вэлли, моментально переменил план. Почему? Главная причина, по которой молодые люди пренебрегли школьной дискотекой и решили отправиться на вечеринку для взрослых, заключается в том, что Шарп и Уингейт искали покупателя на украденную ранее оптовую порцию кислоты. Понятно, что среди более взрослой и платежеспособной публики реализовать ворованное было много проще. Однако юнцы не учли некоторых нюансов. Во-первых, они не вполне отдавали себе отчет в том, насколько опасно вести дела с профессиональными преступниками, располагающими поддельными документами, живущими где придется, мобильными и не имеющими внутренних тормозов. А во-вторых, юнцы не имели при себе всей порции ворованных наркотиков. Она была спрятана дома, поскольку изначально они не рассчитывали продавать ее всю. Видимо, у Джона и Дэйна были образцы товара, несколько марок, ведь для школьной дискотеки им больше не требовалось. Там просто не было покупателей, способных вынуть из кармана тысячу другую долларов и купить лист или даже два листа ЛСД. Понятно, что на взрослой вечерине ситуация была принципиально иной. Туда приезжали люди посерьезнее, солиднее и при деньгах. Итак, что же произошло на самом деле, если следовать логике данной версии? Джон и Дэйн вечером 11 апреля провели довольно много времени, слоняясь от одной автозаправки к другой вовсе не потому, что не могли отыскать попутку до Кэдди Резил. Они ее попросту не искали. Им нужна была машина, которая доставила бы молодых людей совсем в другое место, в Мэдоу-Вэлли. Тут надо пояснить, что Мэдоу-Вэлли – это дыра даже более убогая, чем Кэдди. Если в последнем худо-бедно проживали относительно компактно более 100 человек, и это место хоть как-то напоминало населенный пункт, то Мэдоу-Вэлли являло собой громадную проплешину в лесу, на территории которой то там, то сям находились постройки, которые даже домами трудно назвать. Эти сооружения являли собой нечто среднее между сараем и коробкой из-под холодильника. Там даже не было улицы в нашем понимании. Мэдоу-Вэлли не являлась даже трущобой. Это было место, где в начале 80-х обретались ушибленные жизнью в Калифорнии люди. Рай для маргиналов. Понятно, что доехать в такое унылое место из Квинс, да тем более вечером, было довольно проблематично. Там можно было запросто получить по голове и лишиться автомашины. Тем более, что молодые люди, искавшие попутку, выглядели, прямо скажем, не очень презентабельно и не производили впечатления платежеспособных. Джон Шарп, твердо решивший попасть на тусовку любой ценой и найти там покупателя наркотиков, около 21 часа понял, что надо успокоить мать, которая, возможно, скоро начнет нервничать и звонить знакомым. Джон пошел на упреждение и организовал телефонный звонок матери, но позвонил не сам, дабы не вступать в лишние объяснения, а обратился к Нине Микс и попросил позвонить ее. Он сообщил, что решил не ходить на дискотеку на горе Хук и скоро вернется домой. И в этом, кстати, почти не было обмана, он ведь действительно отказался от посещения дискотеки. Нина Микс, выслушав объяснение Джона, приняла их за чистую монету и спокойно позвонила Гленни Шарп. Именно этот звонок слышала Шейла перед уходом в дом Сиблтон. Однако на следующий день, услыхав рано утром о трагедии в доме номер 28, Нина Микс носила с расспросами на своего сына Уэйда, и тот рассказал матери о пасхальной ярмарке, встрече там со Стивом Ховардом и о том, как последний обмолвился о дискотеке в Медоуэлле. Вот тут-то у Нины Микс и возникло в голове некоторое прояснение. Она связала убийство с некими событиями в Медоуэлле. Поняла, что Джон Шарп обманул ее и собственную мать, сообразила, что в этом деле может быть замешан Стив Ховард, которого все считали опасным и неприятным типом, возможным убийцей собственной сестры. И что еще хуже, в этой темной и опасной истории фигурировал ее собственный сын и она сама. Именно поэтому Нина Микс всегда отрицала факт своего телефонного звонка Гленни Шарп. Даже не зная всех деталей, она раньше всех поняла скрытую подоплеку случившегося и постаралась максимально дистанцироваться от потенциально очень опасных событий. Итак, около 21 часа Джонни позвонил Нине Микс из телефона на автозаправочной станции. Попросил ее поговорить с собственной матерью и успокоить ее, после чего юноши продолжили ловлю попутки. В конце концов им повезло, на их собственную беду. Они тормознули машину, которая направлялась в Медоуэлле, возможно, именно на тамошнюю тусу. Все складывалось как нельзя удачнее. Во всяком случае, так думали Джонни и Дэйн. Молодые люди попали куда хотели и нашли кого хотели. Их допустили на тусовку, потому что недели ранее они уже приезжали туда в сопровождении девушки, поручившейся за обои. Итак, некто заинтересовался приобретением оптовой партии ЛСД, возможно, попробовав предложенный образец. Вот тут бы рассчитаться и разойтись. Это был бы, наверное, оптимальный вариант для всех. Организаторы вечерины несли ответственность за поддержание порядка, и вряд ли какое-либо смертоубийство могло бы произойти на сходнике, где худо-бедно присутствовало несколько десятков потенциальных свидетелей. Они охраняли Джона и Дэйна лучше любой полиции. Но на свою беду молодые люди не могли продать всю партию. Она находилась в доме Джона Шарпа, поскольку, выходя утром из дома, он никак не рассчитывал оказаться в Медоуэлле и продать ее целиком. Поэтому быстро оформилось предложение. Проехать в Кадиризет и забрать там все листы с ЛСД. Отлично, сели и поехали. Именно эту поездку и видели Карл Спенк и его мать. И Спенк понял, кто эти люди и откуда они едут. Не забываем, что именно этот свидетель утверждал, что Джон Шарп и Дэйн Уингейт, фамилию последнего Спенк, правда, не знал, присутствовали на кислотной вечеринке в Медоуэлле. В районе полуночи или даже позже покупатели, в автомашине которых находились Джон и Дэйн, прибыли в Кэдди-Резет, но из предосторожности к дому номер 28 машина не подъехала. Это выглядит вполне логичным, принимая во внимание противозаконность предстоявшей сделки. Можно не сомневаться, что за наркотиком отправился явно не один человек, а двое или даже трое. Слишком уж значительна была сумма сделки. Итак, автомашину поставили на некотором удалении от дома номер 28, и оставшуюся часть пути вся группа преодолела пешком. Ситуация поначалу выглядела неопределенной и даже подозрительной. Покупатели вполне могли опасаться подвоха и даже засады. Но когда они поднялись в дом и увидели перед собой Гленну Шарп в ночном халате, их удивлению, видимо, не было предела. Трудно сказать, за кого они принимали молодых людей. Но, сообразив, что их привезли в жилой дом, где находится семья одного из продавцов, покупатели моментально поняли, что перед ними лохи. То есть не профессиональные торговцы дурью, а какая-то молодая шелупонь, которая где-то разжилась товаром, а теперь пытается на этом заработать. Но профессиональный преступник никогда не позволит лоху заработать на себе. Это вопрос имиджа, самоуважения, если хотите. Лох по жизни обречен быть терпилой. Вот психология преступника, которой он не может поступиться ни при каких обстоятельствах. Трудно сказать, планировали ли покупатели с самого начала кинуть Джона и Дэйна. Вполне возможно, что и нет. Если молодые ребята предлагали качественный товар за недорого, то покупатели вполне могли задуматься над тем, чтобы контактировать с ними на регулярной основе. Но как только они попали в дом и поняли, с кем имеют дело на самом деле, цепь последующих событий оказалась предопределена. Пока кто-то из покупателей, возможно, в компании с Дэйном, отвлекал Гленну Шарп разговорами на кухне, главный покупатель предложил Джонни предъявить товар. Тут-то и возникла коробка Тины с картонным замком, ибо лучшего места для хранения нескольких листов с ЛСД просто не придумать. В самом деле, Джон Шарп прекрасно понимал, что хранить наркотики, грозившие ему в случае обнаружения отправкой в тюрьму, в собственной комнате или собственных вещах предельно глупо. Вынести их из дома и спрятать на нейтральной территории, скажем, где-то в лесу под камнем, банально неудобно, ибо к товару может понадобиться быстрый доступ. Оптимальным будет такое место, которое вроде бы находится на виду, легкодоступно и безопасно, но при этом не привлечет внимания матери, полиции. Мы не знаем, что представлял из себя замок в коробке, склеенный Тиной. Его фотографии или описание не сохранилось. Но в принципе, подобная самодельная штука выглядит очень даже подходящей. В ней, очевидно, имелись некие комнаты, башни, переходы, которые можно было использовать как пустоты, вполне удобные для размещения нескольких листов бумаги. Итак, Джон вытащил коробку с замком, возможно, кстати, разбудив Тину Шарп. Последней, само собой, стало интересно, кто и с какой целью заинтересовался ее самодельной игрушкой. Девочка вышла из спальни. Так на сцене появился новый персонаж, лишь укрепив преступников в мысли, что перед ними лошары, с которыми нечего церемониться. Взяв в руки листы с наркотиком, главный из преступников просто и без затей объяснил Джону, что денег тот не получит, и ему лучше завалить хлебальник и не выступать. Однако он недооценил упорство юноши. Джон, видимо, стоял на пути гостей к входной двери и, сообразив, что его опускают на деньги, пройти им не позволил. Он выхватил свой пневматический пистолет и произвел как минимум один выстрел. Нам известно, что шарик был найден в стене над диваном, а это значит, что стреляли от входной двери вглубь комнаты. Возможно, выстрелов было больше, и выпущенные из пистолета пульки попали в противника. Этого мы уже не узнаем. Между преступником, пытавшимся пройти к двери, и Джоном Шарпом, стоявшим на его пути, началась потасовка. Поначалу, видимо, без крайней жестокости. Гленна Шарп и Тина, не зная причины, растерянно наблюдали за происходившим. Дэйн Уингейт, прекрасно все понявший, вмешаться побоялся из элементарной трусости. В ходе борьбы более взрослый и сильный преступник оттеснил Джона к проходу из гостиной в кухню и, разъяренный его сопротивлением либо ранением, причиненным стальным шариком, выпущенным с пистолета юноши, пустил там в ход молоток. Известно, что именно там Джон Шарп получил первые ранения, вызвавшие кровотечение и потерю сознания, поскольку именно там он упал и на полу остались кровавые следы волочения его тела длиной около 1 метра. Скорее всего, что именно тогда Гленна Шарпа закричала. Это был тот единственный крик, который слышала Барбара из домика номер 16 около 1:30 ночи. С угрозой поднять шум преступники справились быстро. Они просто заверили Гленну, что убьют Тину. Неважно, знали ли преступники о присутствии в доме других детей. Угрозы расправиться с Тиной было вполне достаточно для того, чтобы утихомирить перепуганную Гленну. После этого преступники, видимо, некоторое время пребывали в состоянии неопределенности. Не зная, как поступить. Изначально убийство ими не планировалось. Более того, даже насилие не входило все-таки в их планы. Вполне возможно, что они рассчитывали обойтись одним-двумя ударами по лицу Джона Шарпа, поскольку тот не казался опасным противником. С Дэйном Уингейтом было еще проще. При собственном весе в 46 кг он при всем желании не мог противостоять взрослому мужчине. Невольное присутствие Гленны и Тины Шарп несколько путало планы, но поначалу, видимо, это не выглядело фатально. Ведь было ясно, что мама не побежит рассказывать шерифу про то, что ее сынок торговал ворованной кислотой, а его при этом избили. Однако в течение короткого времени ситуация стала осложняться. Джон Шарп, получивший в голову тяжелые удары, в сознание не приходил. И это заставило преступников нервничать. Нетрудно догадаться, что их нервозность передалась Тине, Гленне и Дэйну. Все трое превращались в свидетелей тяжкого уголовного преступления, сопряженного с насилием, и они не могли не понимать, чем это для них чревато. Тем не менее, преступники пока не пришли ни к какому определенному решению относительно судьбы пленников и своих дальнейших действий. Поэтому все трое, Тина, Дэйн и Гленна, либо не были связаны, либо были связаны чисто символически. Это обстоятельство побудило Тину предпринять попытку побега. Она не кричала, памятуя об угрозе преступников, и на этом основании можно сделать вывод о том, что остальные пленники еще не были травмированы. Кровь на ее руках была не ее собственной, а брата. Видимо, девочка пыталась оказать ему какую-то помощь. Возможно, придерживала голову при перемещении тела или что-то в этом роде. Побег не удался. Тину вернули в дом, несколько раз ударив по лицу, что вызвало теперь кровотечение у второй жертвы. Ее неожиданный рывок побудил преступников озаботиться вопросом обездвиживания пленников. Они принялись хаотично отрезать телефонные провода, даже использовали шнур электропитания магнитолы. Сняли с подставки и поставили на пол телевизор, рассчитывая отрезать его провод электропитания, но так и не сделав этого. Эта хаотичность и непоследовательность действий косвенно свидетельствуют о растерянности преступников и непонимании ими конечной цели. Вполне возможно, что они даже спорили между собой, как лучше поступить. Один упрекал другого в неправильных действиях в отношении Джона Шарпа, мол, не надо было так резко валить мальца. После связывания Тина была усажена рядом с матерью на диван. Затем девочка легла так, что ее голова оказалась на коленях матери. Кровь Тины из разбитого носа или рассеченной брови затекала между бедер Гленны. Как было отмечено выше, собственная кровь женщины не могла попасть в такое место с учетом ее фактических ранений. Даже на этом этапе преступники все еще не созрели до мысли убить всех. В принципе, двое сильных мужчин, используя ножи и молоток, убили бы Тину, Дэйна и Гленну без всякого связывания. Однако они в тот момент так не поступили. Преступники потому и связывали свои жертвы, что не думали их убивать. Они просто подстраховывались от повторения попытки побега кого-либо из пленников. Эту же цель преследовало и взаимное связывание ног Дэйна и Джона. Полицейский прием, рассчитанный помешать побегу. Какое-то время преступники наблюдали за состоянием Джона Шарпа, видимо, надеясь, что тот придет в сознание и обстановка тем самым разрядится. Во время ожидания будущие убийцы закинулись какой-то стимулирующей наркотой, вроде метамфетамина или кокаина, дабы поддержать бодрость духа и ясность мышления. Кому-то из них пришло в голову внимательнее осмотреть дом, возможно, на предмет ограбления. Этот человек взял с собой Гленну Шарп и повел ее в обход по дому. Во время этого обхода были открыты все двери, и на некоторых из них остались смазанные кровавые отпечатки пальцев или кровавые помарки. Преступник заглянул во все комнаты. Так преступник убедился, что в доме находятся еще трое спящих мальчиков. На обратном пути к дивану Гленна вступила в кровавое пятно, натекшее на пол из ран Джона Шарпа. Гленна испачкала ступни кровью именно в конце обхода, потому что в доме не было обнаружено кровавых отпечатков ног. А это означает, что на тот момент времени крови в гостиной было еще сравнительно немного. Убедившись, что Джон Шарп в сознание не приходит, а значит, факт причинения тяжких телесных повреждений или даже убийства скрыть не удастся, преступники приняли решение уничтожить всех свидетелей случившегося. При этом Тину они решили взять с собой с целью последующего изнасилования и убийства. Кстати, вполне возможно, что Тина Шарп была уведена из дома еще до того, как преступники приступили к расправе над Гленной, Джоном и Дэйном, и девочка ничего не знала об их судьбе. Обсуждая судьбу пленников, преступники, вполне возможно, выходили в кухню, во всяком случае оставляли связанных наедине. Именно в такие минуты Гленна Шарп предпринимала отчаянные попытки освободиться от пут. Напомним, на поверхности ее левого бедра осталась потертость длиной 9 см, образовавшаяся в результате скольжения по коже электрического провода во время энергичных рывков руками. Приняв решение убить пленников, преступники забили молотком Дэйна Уингейта и попытались заколоть ударом ножа в сердце Джона Шарпа. Из этого ничего не вышло. После трех ударов в грудь лезвие тонкого стейкового ножа погнулось, и убийца его отбросил. Вполне возможно, что эти удары наносил второй, менее активный и опытный из преступников, и его неудача вызвала раздражение напарника. Тот, разъярившись, схватил широкий разделочный нож и добил юношу ударом в шею, оставившим глубокий разрез в форме бабочки длиной около 5 см. После этого убийцы подступили к Гленне Шарп, но женщина, только что увидевшая чудовищную расправу над молодыми людьми, отчаянно сопротивлялась. Несмотря на то, что ее руки и ноги были связаны между собой, длина шнура оставляла некоторую свободу движений рукам и ногам, благодаря чему Гленна могла поднимать руки к голове и отталкивать противника ногами. Ее попытались убить ударом ножа в горло, но она отбила руку с ножом, из-за чего на трахее остался лишь небольшой щелевидный разрез длиной 1,5 см. В результате борьбы на кистях и предплечьях женщины остались защитные ранения. Женщина находилась на диване, и преступники, видимо, не могли подойти к ней вдвоем. Мешали трупы Дэйна и Джона и лужа крови, натекшая на пол. Убийцы не оставили окровавленных следов обуви, а это означает, что они обращали внимание на то, куда наступают. Кроме того, некоторые предметы в доме были избирательно вытерты. А это означает, что преступники не забыли затереть собственные отпечатки пальцев. Эти факты свидетельствуют, как о криминальном опыте убийц, так и довольно высоком уровне самоконтроля во время и после совершения убийств. Столкнувшись с неожиданно упорным сопротивлением, преступники стащили Гленну на пол, а кто-то из убийц снял с дивана подушку и положил ее в лужу крови рядом с головой Дейна. Так преступник получил площадку, на которой мог опереться коленом, не боясь запачкать кровью джинсы. Поскольку голова Дейна, оказавшаяся под подушкой, нарушала ее устойчивость, убийца, недолго думая, положил ее сверху. После этого тот из убийц, кто встал на диванную подушку, схватил руки Гленны Шарп, лишив ее возможности сопротивляться, а второй зашел со стороны головы и принялся наносить женщине удары молотком. После того, как Гленна потеряла сознание, ей были нанесены удары ножом в грудь и брюшину. Подобная последовательность травмирования соответствует рассказу Джастина Исона, утверждавшего, что он видел три удара ножом в грудь Гленны Шарп, но не видел ударов молотком по голове. Кроме того, Джастин, описывая происходившее, ни единым словом не упоминал Тину, что подтверждает предположение о ее удалении из дома до начала финальной расправы. Итак, убив трех человек, преступники покинули место преступления, не забыв прихватить предметы, на которых могли остаться их отпечатки пальцев, коробку с инструментами Джона Шарпа и замок Тины. Последние они, видимо, считали тайником Джона и рассчитывали его разломать и рассмотреть получше в спокойной обстановке. Правда, разломать замок в коробке они могли и во время пребывания в доме Шарпов, но в этом случае на бумаге и картоне должны были остаться их отпечатки пальцев, а значит, эти куски все равно следовало забрать с места преступления. На пути к автомашине убийцы выбросили в мусорный бак окровавленные вещи, найденные там утром 12 апреля. Кто-то из них сделал попытку позвонить по телефону автомату. Кстати, нельзя исключать и того, что это была умышленная имитация, призванная направить детективов по ложному следу. Понятно, что проверка звонков, сделанных с уличного телефона автомата даже за несколько часов, могла бы надолго отвлечь следственных работников. Более того, преступники могли умышленно оставить еще один ложный след, сказав, будто они утопят Тину в Spanish Grip. Именно поэтому Джастин Исон утром 12 апреля заявил шерифу Томасу, что Тину следует искать в ручье. Логики в том, чтобы утопить Тину рядом с Кэдди Резет, нет ни малейшей, ведь Тину куда проще было убить прямо в доме. Кроме того, преступникам следовало как можно скорее покинуть место убийства, а возня с утоплением этому лишь мешала. Однако убийцы явно постарались инсценировать утопление девочки, выбросив в Spanish Grip ее водолазку, которую через несколько дней отыскал местный житель, загнав тем самым правоохранительным органам еще одну загадку. Откуда у преступников появилась идея подобной мистификации? Вполне возможно, что процесс убийства в доме номер 28 оказался далеко не бесшумным, и преступники заподозрили, что мальчики в спальне разбужены. Они решили использовать это обстоятельство в своих интересах, нарочито громко высказавшись об утоплении Тины. Если эта догадка верна, то нельзя не признать, что замысел преступников сработал более чем успешно. Картина преступления и рассказ Джастина до такой степени сбили следствие с толку, что детективы всерьез рассматривали вопрос о вовлеченности Тины в убийство как инициатора и активного пособника преступников. Если преступники перемещались в фургоне или в автомашине типа минивэн, то вполне возможно, что Тину Шарп начали насиловать прямо в дороге. Убийцы явно находились в состоянии крайнего психоэмоционального возбуждения. Собственно, именно потому они решили увести девочку с собой. Как долго прожила Тина после похищения, сейчас никто сказать не может. Вполне возможно, что преступники отнюдь не сразу после изнасилования убили девочку. Они могли держать ее под замком некоторое время, несколько дней или даже недель, издеваясь над жертвой и периодически насилуя. В конечном счете Тина была убита традиционным для этих преступников способом – забитым молотком, после чего ее останки были вывезены в Физер-Фоллс и выброшены в том районе, где их нашли по странному стечению обстоятельств ровно через 3 года, день в день, с момента преступления в Кэдди-Резет.